Приступая к разбору послания к Колоссянам, прочитаем из послания к евреям 1 главы с 1 по 14 стих. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником сего, через которого и веки сотворил, сей будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда водил первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о Сыне: «Престол твой Божий в веки века, жезл царства твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог елеем радости, более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все отвечает, как рыза, и как одежду свергнешь их, и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончаются». Кому когда из ангелов сказал Бог: «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Апостол Павел готов открыть две важные истины, относящиеся к Господу Иисусу Христу и Божеству. В одной он показывает отношение воплощенного к Божеству в его собственной личности. Во второй, которую желаем рассмотреть на следующей неделе, он рассматривает труд воплощенного в отношении его творения и божества. 19 стих гласит: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Если кто спросит, почему он во всем должен иметь первенство, апостол Павел отвечает: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Здесь очевидны три важных факта. Первый – благоугодное Отцу. Второе – присутствие в Сыне. Третье – постоянство полноты. Рассмотрим первый факт. Благоугодное Отцу. Мы возвращаемся к времени, прежде чем началось время. В великих советах вечности были определены громадные факторы. Даже тогда в намерениях Божьих Христов был Анцем закланным, Анца, как бы закланного от создания мира, видел апостол Иоанн в Откровении, 13 главе, 8 стихе. Это всегда было благоугодно Богу. В его неизменной праведности был найден путь для примирения человека с Богом. Средством Отца для совершения этого было совершить спасение человека посредством личности его Сына. Это было благоугодно Отцу. Присутствие в Сыне. Теперь нужно было бороться с еретиками. Господь Иисус не был кем-то меньшим других. Даже в своем унижении, когда Он ходил по пыльным дорогам Галилеи, работал в плотнической мастерской в Назарете, спал в лодке во время бури, Он все же был удивительным. Он был благоугоден Богу от создания мира. Когда Он провозглашал законы Царства, записанные в Евангелии Матфея в 5, 6 и 7 главах, когда Он упрекал фарисеев и саддукеев, когда Он брал детей на свои руки, Он все же был неизменным. Действительно, когда Он стоял пред Пилатом и пред Иродом, и когда Он висел на кресте, даже тогда вся полнота Божества пребывала в Нем. Когда мы смотрим на прошлое и вспоминаем, как люди насмехались над ним, как связали его руки, как возложили терновый венец на чело его, то мы ужасаемся от мысли, что это все сделали ничтожные люди тому, в ком пребывала вся полнота. В Иисусе пребывали все качества или атрибуты Бога. Мы говорим «Бог всемогущий». Это же самое всемогущество пребывало в Сыне. Мы говорим «Бог всеведущий», также и Сын. Мы говорим «Бог свят», также и Иисус Христос. Что Бог любовь, также Он и так далее. Постоянство полноты. Мы не должны предполагать, что вся эта полнота началась в Вифлееме, когда Он родился, или на Иордане, когда Он крестился. Слово «обитало», употребленное апостолом Павлом, означает «постоянно пребывало». Действительно, данное описание говорит о полноте всегда пребывающей, просто потому, что полнота присуща Ему. Она была частью Его естества. И невозможно совместить с понятием характера Божества, чтобы божеские качества или атрибуты, или сила были удержаны от Иисуса Христа. Полнота Божества постоянно обитала в Иисусе Христе. В Евангелии Иоанна, 3 главе, 36 стихе мы читаем: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Здесь Господь дает толкование того, что апостол Павел сказал бы о Христе в послании к Колоссянам. Апостол Павел сказал бы: «В нем обитала всякая полнота». И Иисус о некоторых людях сказал, что гнев Божий пребывает на них. И как естественно, что гнев Божий пребывает на тех, кто не доверился Господу Иисусу, чтобы получить спасение, а также естественно, чтобы полнота Божия пребывала в Его Сыне. Это потрясающая мысль. Подумайте о миллионах людей, живущих в этом мире сегодня, которые не веруют в Сына Божия. Они кажутся обыкновенными людьми. Они живут, любят и смеются, но в то же время невидимо для людей, неизвестно для них, гнев Божий постоянно пребывает на них. Подумаем опять о крещении Иисуса. В Евангелии Иоанна, 1 главе, 32 стихе мы читаем: «И свидетельствовал Иоанн, говоря: Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем». Дух Святой постоянно пребывал на Сыне Божием. И так мы видим три пребывания. Гнев Божий постоянно пребывает на неверующих. Дух Святой постоянно пребывает на Иисусе Христе, и всякая полнота постоянно пребывает в Нем. Ради этого последнего факта Иисус Христос говорит, как записано в книге Откровения, 3 главе, 20 стихе: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Он может сказать это потому, что он есть тем, кто он есть. Когда он приходит в нашу жизнь, он приводит Духа Святого, чтобы он пребывал в нас. Он выводит нас из хаотического царства тьмы в свое царство любви, где гнев Божий аннулируется его праведною любовью. Еще раз прочитаем слова апостола Павла. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего вас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари,